Привет, я Леонид Парфенов, это очередной выпуск «Парфенона». Прошлый выпуск был у нас с прямым эфиром, и я тогда обещал, что вином выпуска нынешнего будет «Тоскана». У меня, как и говорил Брунелло ди Монтальчино, производитель Фрескобальди, 2013 год урожая. Перелито это вино уже в декантер «Борг», известный вам, знакомый по предыдущему сезону «Парфенона». Напомню, в этом декантере одна минута, как в обычном декантере, час, вот так. Кислородно обогащаясь, раздышится, раскроется вкус Тосканы. Опять-таки осень, когда спелость при свежести и ягодность при некоторой маслянистости. Замечательно. Поговорим еще. Тема недели. Фильм «Человек, который удивил всех», меня вот удивил очень-очень. Просто не ожидал. Это такое сильное, беспощадное, я бы сказал, безоглядное высказывание про русскую жизнь и русскую смерть. Создатели фильма, исполнители главных ролей Евгений Цыганов и Наталья Кудряшова, у нее приз за лучшую женскую роль за эту работу на последнем Венецианском кинофестивале, они сотворили мир абсолютно конкретный, бытовой, очень точный, узнаваемый, современный, ну и как будто вечный. Вот до Цыганова я не мог себе представить на родном языке фразу «Картошку уберем, и я в хоспис». Отважный актер там играет, в общем, две роли. Человека еще при жизни и человека как бы при смерти. И вот я все-таки что-то понимаю в экранном ремесле, а посмотрев этот фильм, думал, боже, а как они из этого сделают трейлер? Ну ведь невозможно. И вправду невозможно. То есть трейлер есть, но он не дает представления о фильме «Человек, который удивил всех». И основной сюжетной линии, конечно, не раскрывает, и правильно. Вот просто видно, что Россия, Сибирь и актеры в кадре живут. Нельзя все крепко держать, все не удержишь. Ты будешь лечиться. Еще человек, который удивил, меня так точно, а лучше б не удивлял, лучше б вообще не знать, не ведать. Дмитрий Медведев заявил, что для России западные санкции не вопрос жизни и смерти. И что, мол, Советский Союз десятилетиями жил фактически под санкциями и ничего. Это, конечно, сильный аргумент. В мирное время, в 21 веке, не вопрос жизни и смерти. Ему уже в комментариях написали, что, мол, еще бы ленинградскую блокаду в пример привел, что ведь все-таки выжили, да? Не вопрос жизни и смерти. Но мне кажется, что тут ключевое понятие «и ничего». Вот был Советский Союз – и ничего. И действительно жил под санкциями – и ничего. А уж какими контрсанкциями отвечал. Вон Медведев попутно подсчитал, что на 100 миллиардов мы наказали Запад своими контрсанкциями. То есть власть нам запретила потреблять ихний пармезан, хамон, норвежский лосось. И вот мы 4,5 года назло бабушке морозим уши, и этим страшно наказываем уже на 100 миллиардов. Им все от этого хуже и хуже. Советский-то Союз вообще был отгорожен от западного товарного мира. Вот я понимаю контрсанкции. То есть причиной, конечно, был деревянный рубль и монополия внешней торговли, но можно считать, что это мы не пускали врага контрсанкциями на наш богатый 280-миллионный тогда советский внутренний рынок. Ну давайте тогда, если и ничего, снесем так последовательно, чтобы по-советски все эти торговые комплексы нынешние со всеми товарами и всех автодилеров с их машинами, и вернемся к вазовской классике, и ничего. Только что тогда останется от путинского правления с потребительским бумом и с гармонией между властью и обществом по этому поводу? Опять и ничего. Ну ладно, там материальный мир, а какие у нас нематериальные были контрсанкции в Советском Союзе? Мы были отрезаны от всего, там, не знаю, западного рока, да вообще эстрады, кроме там попсы некоторые, итальянской и французской, практически от всего западного кинематографа, кроме, опять-таки, французских и итальянских особо невинных комедий. Да ладно, там у нас и все современное искусство, и даже глянцевые журналы западные в Советском Союзе хождение имели. А какие у нас были внутренние контрсанкции, то есть как чуждые, антинародные, буржуазные, в общем, западные. У нас под контрсанкциями были, получается, и «Доктор Живаго» Пастернака, и «Реквием» Ахматовой, «Мы» Замятина, и десятилетиями «Мастер Маргарита», а «Собачье сердце» Булгакова и «До конца строя», и лет 30 минимум Бунин, и почти весь Мандельштам, и всегда весь Набоков, и всегда весь Бродский, и всегда весь Довлатов, и ничего. Вот никогда не держал Медведева, конечно, за мыслителя, но этот его «Back in USSR» — это уж какой-то беспредельный, исторический, культурный, человеческий, этический, какой угодно маразм. Премьер России. И ничего. Патефон, каких сейчас не слушают. Собрание сочинений классика, каких сейчас не то что не покупают, не выпускают. И литературных чтений на радио больше нет. Чехов. «Хамелеон». Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Вот вы бы так стали читать? Да не стали, конечно. А если б стали? Ну, электронная книжка и... Через базарную площадь полицейский надзиратель Очумелов с крыжовником. При нынешней привычке к скорочтению, вот так тут бегло глазами, вы и не услышите, и не оцените, и не поймете. Доверху наполненным конфискованным крыжовником. Но есть патефон, да не этот, а самая большая в России библиотека аудиокниг. Только так в 21 веке можно расслышать большую литературу. За рулем. Или дома, чем занят нешумным, или вот даже так, устроился специально и доносит до тебя голос Евгения Кентинова. Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. Так лампово получается. Рыжий городовой, даже керосина лампово, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кликните на ссылку в описании, получите первые 7 дней абонемента бесплатно. Заслушаетесь. Я на прошлой неделе аккурат к прямому эфиру вернулся из Шотландии и даже анонс этого прямого эфира снимал там и оттуда присылал этот кусочек в Москву и специально там съязвил, что вот, мол, вновь нелегкая журналистская судьба забросила меня. И, конечно, нашлись все-таки, кто в комментах подхватил: ай-яй-яй, бедняжка, нелегкая, вот, заносит его. Хорошо, легкая журналистская судьба. И не вновь занесла, а вновь забросила. Общеизвестно, чудаки украшают мир. Общеизвестным в Великобритании, где чудачество взращивают, холят, лелеют, гордятся им как национальным достоянием, с этим обстоит особенно хорошо. И только переехав из Англии в Шотландию, начинаешь, как Алиса, оглядываясь по сторонам, думать: ой, все страньше и страньше. И даже как придумали русские читатели, чего нет ни в одном из вариантов перевода великой книги. Все чудесатие и чудесатие. Происхождение такого шотландского духа, прям шотландщины, особенно понимается в доме Вальтера Скотта, который, конечно, хозяин выстроил в виде рыцарского замка. Но вот что это такое, на строгий взгляд? Второсортный писатель начала 19 века. Автор исторических романов для подростков. Но тогдашними своими бестселлерами Вальтер Скотт для всей читающей публики Шотландию заново перевоссоздал, заново пересочинил. Вот призвал: «Припадем к истокам», и все припали. Это как если бы советские шестидесятники начитались бы советских деревенщиков и тоже припали к истокам. Но они уже и сами шестидесятники этого не хотели, да и истоки эти деревенские были задушены к этому времени советскими колхозами, а самое главное, просто было поздно. У нас было поздно к истокам припадать, наверное, даже при славянофилах в 19 веке, чего уж говорить про неославянофилов в веке 20. А у шотландцев получилось. И они от Вальтера Скотта уверовали в свою исключительность горцев и в свой национальный дух, и даже Лондон в этом уверили, хотя... Какие в Шотландии горы? Ну, максимум 1300 метров. Но у Вальтера Скотта и они как-то выросли, и понастроили шотландцы особенно много вот этой неоготики, взамен настоящей готики, которую они снесли во времена реформации и прослыли особо экстрактными великобританцами. Хотя, конечно, шотландский дух всегда попахивал сепаратизмом. Вот и сейчас они же проголосовали против Брекзита и грозятся теперь отдельно от Лондона вступить в ЕС заново. Но национальный дух жив. И самый наглядный итог. Английского национального костюма не существует, шотландский национальный костюм есть, его знает весь мир. И каждый раз, видя эти их клетчатые килты, люди думают, чудаки украшают мир. А на следующий день после возвращения из Шотландии увидел я на 12-м большом фестивале мультфильмов мультфильм «Митина любовь». Это не по известной повести Бунина, а по менее известному рассказу Бориса Шергина. В середине 1920-х два этих писателя, совершенно, разумеется, независимо друг от друга, сочинили по вещи с одинаковыми названиями. Борис Шергин был изумительным певцом жизни поморов, то есть население русского севера, которое гнездится вокруг Белого моря и по берегам впадающих в него рек. И мультфильм «Митина любовь», он будто искусно нарисованный печеной сажей по оберточной бумаге производства Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. В старой России, сугубо сухопутной, поморы с их привязанностью к реке, морю и океану и были такими русскими шотландцами. Но уклад поморской жизни при советской унификации не уцелел. Да чего говорить, если оплот поморской веры, Соловецкий монастырь, был первым советским концлагерем. И Шергину за эти его стилизации там доставалось в 40-е и 50-е годы, прорабатывали его, всячески шпыняли, книжки не печатали. Да чего говорить. В 2012 году, 6 лет назад, Министерство юстиции России ликвидировало последнюю, кажется, общину, которая так и называлась «Поморы», что, мол, это не коренная типа народность. Вот нашли с кем бороться, а? И еще про русский север, не такой уже северный. На неделе у моей мамы был день рождения, 87 лет, и я летал на родину, в Вологодскую область. Конечно, райцентр не такой уж неисчерпаемый источник инфоповодов, и Череповец уже в Парфеноне был, но поскольку все начинается с детства, а также с отрочества и юности, то черпать не перечерпать. Это в Череповце улица Максима Горького. Почему-то так ее здесь принято именовать. Не просто Горького, как везде и всюду, а непременно Максима. На той стороне кинотеатр «Комсомолец». Название не своевременное, и сейчас какой-то там досуговый центр, но исторически это, конечно, «Комсомолец». Для меня он памятник в нескольких смыслах, и прежде всего, во-первых, это памятник советскому кинобуму конца 60-х. Именно тогда был поставлен абсолютный мировой рекорд. Ни до, ни после, ни в одной стране гражданин не ходил в среднем 20 раз в кино в год. В среднем, это значит, включая старушек в дальних селах и грудных младенцев. В значительной мере эту статистику пополняли мы, школьники того времени, потому что мы ходили в кино минимум раз в неделю, то есть уже 52 раза в год, чаще 2 раза в неделю, то есть более 100. А бывали ухари, которые умудрялись попасть на 2 сеанса в один день. Это вообще невообразимая астрономия получалась бы в среднем в году. Рекордсменом проката конца 60-х вообще и детско-юношеского прежде всего, была трилогия Эдмона Киасаяна «Неуловимые мстители». То есть, собственно, «Неуловимые мстители», потом «Новые приключения неуловимых». Но все-таки слово «мстители» так трудно произносить. Они правильно сделали, что от него впоследствии избавились. И «Корона Российской империи». Первый самый фильм, собственно, «Неуловимые мстители», был самым лихо сделанным истерном, так принято называть советские фильмы, сделанные как вестерн, но в отличие от Америки, построенные, разумеется, на нашем материале, в этом случае это гражданская война, вот такая лихая стрелялка, пулялка, погони и борьба злодеев и героев. Есть еще одно соображение из сегодняшнего времени, которое чрезвычайно роднит этот истерн с вестерном, с американским. За десятилетия до появления политкорректности в «Неуловимых мстителях» все разложено по полочкам. А именно, один главный герой, Данька, русский представитель титульной национальности, который выносит основную тяжесть борьбы, и ему там больше всего достается. Далее, Ксанка от женщин, его сестра. Она там вносит романтизм, порыв, хрупкость, ну и вообще привлекает вторую половину населения в революционную борьбу на стороне красных гражданских. Далее, Яшка-цыган от цветных, который вносит, как полагается, цветному в массовой культуре жгучесть, порывистость, вот какой-то нездешний темперамент, что сильно разнообразит картину. Далее, это все главный герой. Валерка от интеллигенции, он такой очкарик умненький, знает буржуйские слова, про это отдельно говорится, и потом он в результате сможет внедриться к белым, потому что умеет носить костюм и играть на бильярде. Да, это я клоню к тому, что «Неуловимых мстителей» стоит пересмотреть, имея в виду эту рубрику, затеянную мной для такого рода советских фильмов. Пересмотреть как истерн, как высшее достижение жанра, какие там типажи ребят. Как там вообще все это сделано, и какой там Ефим Капелян, атаман Бурнаш, какой Буба Касторский, оригинальный куплетист Борис Сичкин. А с ним еще выступает белокурая Жузи. Это Инна Чурикова, и она там поет сама завывание ночь прошла, снова хмурое утро». Там Савелий Крамаров стал суперзвездой советского комедийного жанра, вот благодаря одной фразе: «А вдоль дороги мертвые с косами стоять, и тишина». И там же бесподобная снова киномузыка Бориса Макроусова. Лихость истерна, она слабела в фильмах продолжения трилогии, то есть в «Новых приключениях неуловимых» и «Корона Российской империи» или «Снова неуловимый». Ну, так обычно бывает с сиквелами. Но там появился новый мотив. Хорошие белые. Они тогда разом возникли в таких массовых советских фильмах. Вот надоела красная однозначность. И публике, и авторам, и цензура это пропускала. В «Новых приключениях неуловимых» Владимир Ивашов в роли врангелевского офицера поет знаменитое «Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок». И он же в «Короне Российской империи» уже вырванным из русского поля колоском в эмиграции в Париже, работая певцом в ресторане, поет на стихи Есенина «Над окошком месяц, под окошком ветер», и там слова «И такой родимый, и такой далекий, и под чужую песню, и смеюсь, и плачу». Над окошком месяц, под окошком ветер, облетевший тополь, серебристый светел, дальний плач тальянки, голос одинокой, и такой родимый, и такой далекой. Но я же еще обещал Череповецкий кинотеатр «Комсомолец» как второй памятник. Говорю же, черпать не перечерпать. А еще кинотеатр «Комсомолец» в Череповце – это, конечно, памятник архитектуры. Хотя это типовой проект. Таких кинотеатров в СССР построили много, в одной только Москве их целых 3 штуки, вот буквально таких же. Зато это типовой проект самого академика Жолтовского. Череповецкий «Комсомолец» открыли в 1957 году. А за 2 года до этого, в 1955-м, было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров об архитектурных излишествах, которое покончило вот со всеми колоннами, балясинами, лепнинами и прочим украшательством, расточительством и вообще со сталинской архитектурой. Как мы ее теперь понимаем, этот сталинский классицизм или там сталинский ампир, как ни назови. Просто в Советском Союзе все делалось медленно, проект был раньше, тут, наверное, уже котлован копали. В общем, в 1957 году построили сооружение, которое должно было быть на 2 года раньше отменено. Жолтовский был академиком архитектуры еще до революции. И в советское время он очень пожилой человек уже. Вообще он прожил больше 90 лет. Всю жизнь Жолтовский носился с наследием Андреа Палладио. Основателя классицизма, итальянского архитектора аж 16 века, Жолтовский переводил его труды с итальянского в трех, кажется, томах. И везде, во все свои проекты, эти неоклассистические мотивы употреблял. И, наконец, в 30-е годы он пришелся буквально ко двору. Он оказался сталинским придворным архитектором. Он построил известный дом на Маховой. Там было сначала посольство США, потом долго-долго в советское время был интурист. Сейчас это офис АФК-системы на другой стороне центрального манежа. Про этот дом говорили «гвоздь в гроб конструктивизма». То есть вот такого революционного, лапидарного, без украшательств, вот такого вот футуристического стиля. А тут зрелая империя, она вот так утверждает себя в таких неоклассических формах, когда все торжественно, когда, как это, коровники в амурах, рай-клубы в рококо. Вот и Жолтовский 30 лет, получается, без малого это дело строил. Я бывал в Виченце, в итальянском городе, просто целый город, как архитектурный памятник, где особенно выразительные творения Андреа Палладио. И там фантастическая перекличка некоторых зданий с Череповецким кинотеатром «Комсомолец». Но вот все время меня, как здесь прохожу, по Максима Горького в Череповце, гложет одна мысль. Не доработал я Виченцу. Я там был без ночевки полдня и не поехал к вилле Ротонда, которая находится под Виченцу. Это все-таки пригород, не успевал. И вот что-то я недопонял. В этом стремлении к красоте, в этом классицизме и неоклассицизме, в этом перекличке Северной Италии, Северной России. Ну, перекличка вынужденная. Просто когда-то таким был официальный стиль. Хотя в народе многим сталинская архитектура нравилась. И тогда, и сейчас, уверен, в Череповце полно людей, которые считают, что кинотеатр «Комсомолец» – самое нарядное здание в мире. Там еще внутри роспись, не знаю, сохранилась ли, на потолке советская Мадонна, женщина-мать, женщина-труженица, несет советского Купидона, малыша, будущего строителя коммунизма, и вокруг реют красные знамена. Про русское и советское палладианство. Несколько лет назад была выставка в Царицыно. Мне лично очень интересная, но, кажется, она большого резонанса не вызвала. А вот в город самого Палладио, в Виченцу, я действительно пытаюсь доехать во второй раз уже 2 года. Сейчас наметил на январь. И если доеду, непременно в Парфеноне отчитаюсь, что нам в этих палаццо такого притягательного. Тут уже тема образования и самообразования, которая бурно обсуждалась на прямом эфире Парфенона. На прямом эфире, на конкурсе вопросов, призами были объявлены эти переиздания томов на Медне, 70-е годы и 90-е. 2 тома за 2 вопроса, на которые отвечал во время прямого эфира. С первого, по-моему, даже и начал. А именно, про что вы говорите, почему я раньше этого не делал. Я объяснял, что поздно ушел в индивидуальный предприниматель, только 11 лет назад. Раньше надо было. И всегда нужно задавать себе этот замечательный вопрос и иметь его в виду, как постоянный упрек, чтобы быстрее меняться и начинать заниматься, пробовать, по крайней мере, заниматься чем-то новым. В продолжение к этому вопрос, что делать, если к 30 годам ни черта не понял. Это значит, закончился горизонт предыдущего понимания. И предыдущее понятое уже не имеет того значения. И надо открывать новое понимание и нового себя для того, чтобы в 35 там, или в 40 снова задаться этим плодотворным, стимулирующим вопросом. Ни черта не понял. И 2 вопроса, на которые не ответил, даже и не заметил там в попыхах. Может ли человек, не умеющий пользоваться смартфоном, управлять государством в 21 веке? Конечно, вопрос содержит ответ, но не худо его произнести. Нет, не может, потому что и сам этот человек не человек 21 века. Более того, этот человек, ведь мы одного имеем в виду, да? Он мало того, что не знает об этих онлайн-возможностях 21 века, он в 21 веке и в офлайне-то уже просто так ногами по земле не ходил. Так же, как все. Во какой у него накопился разрыв с действительностью. И вопрос, обращенный лично ко мне, очень неожиданно. Никогда меня про такое не спрашивали. Кем вас наряжали на Новый год в детстве? Вот никогда с тех пор не вспоминал. И тут осенило. Да я же на Новый год однажды был Новым годом. Я был рослым в школе. И долго на всех построениях, на физкультуре там и прочее, стоял первым. Видимо, поэтому выбрали. Было устроено какое-то представление елочное. У нас большой выдумщицей была завуч по внеклассной воспитательной работе, так это официально называлось. Мне был выдан какой-то красный лыжный костюм. И склеили из ватмана шапку такую круглую на манер кубанки, тоже красную. И на ней белым написали 1969. Вот весь маскарад. Стало быть, это мой второй класс. И я должен был от имени школы произносить какие-то планы, обещания и прочее, прочее, попунктно выучив наизусть, что и тогда, собственно, для меня было уже плевым делом. Вино этого выпуска, оно же приз за лучшие мемы на прямом эфире Парфенона. Мы договаривались про Тоскану, и у меня Брунелло ди Монтальчино, Фрескобальди 2013 года. Оно за это время кислородно декантировалось в декантере Борг, у которого одна минута, как у других, час. То есть раскрылось, раздышалось, как я всегда говорю. Да, вот именно. Расправило плечи. Вот эти самые плечи у бутылки, которые будто сдавливают вино, пока оно в ней. На одном из предыдущих выпусков винный эксперт говорил про этот виноград Санжавеза, что, мол, крестьянский сорт, плодовитый, как собака. А мне кажется, это борьба с глобализмом. Вот как шотландцы доносят свою шотландскость, в этом выпуске рассуждали, да, так и Санжавеза доносит тосканскость. И пусть оно будет так. Значит, это Брунелло ди Монтальчино. Получают авторы лучших мемов. Таковых три на наш вкус оказалось. Номер один. Угощают за мемы по-разному. Кто-то шампанским, кто-то вином. Гражданская такая тема. Действительно угощают шампанским. И действительно мы угощаем вином. Второе. Я с бумажки, потому что хотел некоторые коррективы вносить. У автора. Когда настояли не на мезге. Я предлагаю порядок слов. Когда не настояли на мезге. С остальным согласен. И третий мем. Мальчик, принеси нам Amber Wine. У автора мы летим в Грузию кино снимать. Я предлагаю, если подражать брату 2, мы в Грузию летим кино снимать. И автор этого мема получает, как и обещал, специальный приз. Работа Вадима Липатова. Это негатива, это итоговая фотография, известная Прокудина-Горского 1909 года, девочки из деревни Топорня в тогдашней Новгородской губернии, нынешней Вологодской области, из нашего фильма «Цвет нации». Так что это и от меня, и от моего соавтора Сергея Нурмамеда, ну и от автора, разумеется. Пока не похолодало совсем, думаю, можно еще успеть попить пино-нуар. Предлагаю его в качестве следующего вина. В следующем выпуске, какой угодно, немецкий, австрийский, новозеландский, итальянский, первородно-французский. Будьте здоровы, живите богато. До встречи через неделю. В ваших комментариях не могу понять, то ли вот этот нынешний подлинный звяк оставлять, то ли тот, который был прежде наложен. Ну, пусть пока будет этот, естественно. Счастливо.